Глава 76. Критическая ошибка. Вечер был хорош, по улицам Сиории гулял прохладный ветер, в небо ярко светила луна. Зорян жадно вбирал вечернюю свежесть, размышляя о жизни. Забавно, даже после стольких лет временной петли, многие простые вещи все еще были ему внове. Например, раньше его не выгоняли из кафе за нарушение общественного порядка. Он покосился в сторону, где Даймин и Фартов вовсю мерились суровыми взглядами. Сказать по правде, он даже не сердился. Да, было несколько неудобно перед работниками кафе, но это ерунда. Куда хуже то, что даже после учиненного скандала эти двое все еще не могли начать диалог. Серьезно, что с ними не так? «Слушай, Фартов», — осторожно начал он. «Я понимаю, что ты зол на Дэймина, но так ты самому себе делаешь хуже. Он ищет с тобой встречи, потому что хочет знать, чем ты недоволен. Хочешь от него отделаться, просто скажи, в чем проблема, и он отстанет. Ну, наверное, отстанет». «Хоть ты не начинай!» Фартов с подозрением нахмурился. «Это ведь ты помог ему все устроить?» «Я не просил тебя о встрече», — спокойно напомнил Зорян. «Ты пришел сам. И оставаться в присутствии Дэймина тебя тоже никто не вынуждал. Ведь мать, за которой ты пришел, уже у тебя, верно? Ты мог просто встать и уйти при его появлении. Как поступил бы я. Но ты остался, что означает, ты тоже хочешь переговорить с Дэймином». Долгую секунду Фартов просто смотрел на него с совершенно нехарактерным ему каменным лицом. «Как же мне хочется дать тебе в морду, самодовольный засранец!» — сказал он наконец. «Но я сдержусь. В твоих словах что-то есть?» «Наконец-то!» — негромко пробурчал Дэймин. «А то столько упирался и отнекивался. Я уже подумал, не превратился ли ты в женщину, пока меня не было». Фартов одарил его убийственным взглядом, но Дэймин только закатил глаза. К счастью, нового витка скандала не началось. Похоже, Фартов уже выпустил пар. «Пару минут назад, прежде чем симпатичная официантка попросила нас покинуть помещение, ты вроде бы говорил, что твои неприятности в Академии – вина Дэймина». Вмешался Зориан. В его интересах помочь Дэймину, а то он наверняка продолжит в следующих циклах. «Чушь какая-то», – встрял Дэймин. «Мы практически не общались с тех пор, как Фартов поступил в Академию». «Да!» Фартов обвиняюще ткнул в его сторону пальцем и повторил для пущего эффекта. «Вот именно! Мы практически не общались!» «Чего?» – ошарашенно спросил Дэймин. «Ты даже не понимаешь, о чем речь!» – утвердительно сказал Фартов. «Это бесит меня больше всего! Ты даже не помнишь! Ты совсем забыл о своем обещании!» «Что?» – запнулся Дэймин. «Каком обещании?» «Предполагалось, что ты...» Фартов снова ткнул в Дэймина, а потом стукнул себя кулаком в грудь. «Будешь помогать мне! Помнишь?» «Перед поступлением я зашёл к тебе и спросил, могу ли я рассчитывать на твою поддержку, если у меня будут сложности в Академии. И ты сказал «да». Ты сказал, что я всегда могу к тебе обратиться, что это вовсе не проблема». Дэймин отчетливо поморщился. «А, жалко», — сказал он. «Это... да, это...» — угрюмо сказал Фартов. «Я был дураком. Я поверил тебе. Что толку от твоего обещания, когда ты вечно занят, когда тебя никогда нет рядом, когда ты отмахиваешься от меня при встрече? Ты, верно, тут же забыл о своем обещании, если вообще давал его всерьез». «Я обещал всерьез», — возразил Дэймин. «Просто потом подвернулись несколько удачных возможностей для карьеры, и я не мог их упустить. Ты же не думал, что я брошу работу, чтобы помогать тебе с домашними заданиями? То есть ты всегда мог попросить Зорина о помощи, да и...» Теперь он заработал убийственные взгляды от Фартова и от Зорина. Дэймин замешкался, пробормотал что-то, то ли краткую молитву, то ли парочку крепких слов. И продолжил уже о другом. «Ладно, не будем об этом». Он кашлянул в кулак. «Наверное, я и правда тебе подвел. Признаю это. Но это не значит, что я виноват во всех твоих проблемах с Академией. Давай будем честны, Фартов. Даже помогая я тебе время от времени, по большому счету ничего бы не изменилось». «Так речь не шла время от времени, болван!» — запротестовал Фартов. Зорин стоял в сторонке, качая головой. Становилось все очевиднее, что под старым обещанием Дэймин и Фартов принимали совершенно разные вещи. Фартов ожидал от старшего брата самой серьезной поддержки. Конечно, он не сказал этого прямо, но Зорян понял. Средний брат думал, что Дэймин всю учебу пронесет его на плечах. Дэймин, в свою очередь, дал слово, не особо задумываясь, считая его просто формальностью. Он ожидал, что Фартов будет изредка приходить к нему, задавать вопрос другой и обсуждать жизнь девчонок. Что забавно, в итоге Фартов не получил даже этого. «Ты сам-то себя слышишь?» — отчаянно жестикулировал Дэймин. «По сути, ты ожидал, что я буду делать за тебя половину работы. Это же ни в какие ворота не лезет!» В этом он прав. Глубокомысленно кивнул Зориан. «Я просто описывал идеальный случай. Мне хватило бы и частицы этого!» Огрызнулся Фартов. «И при чем тут это, если я не получил вообще ничего? Ты дал слово и забыл о нем. Уродский поступок, как ни крути!» «В этом он прав», — глубокомысленно кивнул Зориан. «Заткнись, Зориан!» Идеальным дуэтом сказали старшие братья. Он сделал вид, что отшатнулся, и подчеркнуто закрыл рот. Дэймин и Фартов неуверенно переглянулись и молчаливо решили сбавить обороты. Хотел бы Зориан сказать, что так и планировалось, но на самом деле он просто валил дурака. «Но правда, тебя несколько занесло», — уже спокойнее сказал Дэймин. «Я понял, что у тебя проблемы с учебой, но... Чёрт, ты просто не понимаешь!» — прервал его Фартов. «Это Академия, этот город, это не мой уровень. Я это знаю, я всегда это знал. Я знаю свои возможности. Я не такой умный, как ты, Зориан!» «Ты достаточно умен, Фартов», — прервал его Зориан. «Просто лентяй». Фартов даже не стал отвечать, зато на него покосился Дэймин. «Я думал, ты собирался молчать. Я соврал». Беспечно пожал плечами Зориан. «Да и пофиг», — тяжело вздохнул Фартов. «Я не настолько хорош, как вы. Теперь доволен?» Зориан крутанул кистью, чтобы он продолжал. «Так вот, я о том, что согласился поступать сюда лишь потому, что Дэймин сказал, что будет мне помогать. Зная я, что буду делать все сам, я бы убедил родителей и поступил в какое-нибудь другое место. Менее престижное. Но они так настаивали, что это редкая возможность, и я не должен ее упускать. Вот и подумал, ну, по крайней мере, мой гениальный брат мне поможет». Зориан молчал, предоставив говорить братьям. Особого сочувствия к Фартову он не чувствовал. Да, Дэймин забыл о своем обещании, но с другой стороны, Зориан видел лишь старого знакомого с детства Фартова, ленивого поверхностного паршивца, все норовящего скинуть свои обязанности на кого-то другого. Иронично, но эти двое решили закончить на сегодня и встретиться где-то через недельку, чего никогда не случится, и Дэймин прекрасно это знает. Ай, это вообще не его проблема. Ну, не была его, пока Фартов не ушел, и Дэймин не попытался свалить все на Зориана. «Нет, Дэймин, я не буду разбираться, как и почему Фартова не ладится с учебой и разрабатывать ему индивидуальную программу», — прямо заявил Зориан. «Почему нет? Ты делаешь это для Кириэлли и даже для этой своей подруги», — сказал Дэймин. «Он твой брат, Зориан». «Извини, но надавить на совесть не выйдет. Фокусы матери привели мне полный иммунитет», — бесстрастно сообщил Зориан. «Мне уже поперек горла раз за разом делать работу Фартова. Может, тебе в кое-веке сделать это самому? Это ведь ты дал ему слово, разве нет? Не думаю, что сразу спихивать все на меня, едва помирившись с ним, как-то некрасиво». «Когда мне еще это делать? Цикл вот-вот закончится», — возразил Дэймин. «И в отличие от тебя, я все забуду. Что я могу сделать?» «Например, ты можешь оставить об этом записи и работать над проблемой из цикла в цикл», — не согласился Зориан. «Ты уже делаешь это, чтобы родители признали ваш брак с Ариссой. Что мешает тебе и здесь поступить так же?» Дэймин нахмурился, то ли не хотел браться за это, то ли от напоминания о постоянных неудачах с родителями. «Он твой брат, Дэймин». «Эх», — пробурчал брат. «Какой же ты иногда говнюк. Ладно, будь по-твоему. Наверное, мне следует этим заняться, но мне понадобится небольшая помощь». Цикл сменился циклом. И сразу после рестарта Зак и Зорин вломились к Джарнаку в дом, вырубили его и все обыскали. Как юрист рассказывал в прошлом цикле, они нашли в гостевой комнате мертвого Вейерса. С помощью своего нового духовного зрения и парочки позаимствованных у Судомира диагностических заклятий магии душ, у некромантов ожидаемо нашлось множество проработанных заклинаний для анализа трупов, Зорин убедился, что Вейерс практически не отличается от Аранео Сиории. В обычных условиях исторжение души из тела оставило бы в плоти едва заметные следы, позволяющие вычислить использованный метод. Ни Аранеа, ни Вейерс не имели таких следов, словно в их телах никогда и не было душ. Они с Заком ожидали подобный результат, но хорошо, что все подтвердилось. Изучив тело Вейерса, они перешли к Джарнаку. Зорин ожидал, что молодой юрист будет в ярости, но тот был тих. «Да уж, когда к тебе в дом врываются неизвестные и грубо тебя обезвреживают, легко догадаться, что они не из полиции. Или, может быть, сказался их возраст. Зорин иногда забывал об этом, сам он не чувствовал себя молодым, но они с Заком выглядели подростками. Так или иначе, Джарнак был перепуган и не пытался сопротивляться. Увы, даже сыворотка правды и магия разума не дали сколь-нибудь полезных результатов». Он повторял сказанное в прошлом цикле, разве что Верес оказался не столько другом юриста, сколько невольным осведомителем. Он выбалтывал Джарнаку обо всем происходящем в доме, а тот передавал эти сведения в культ. Получается, и сам Вейерс, не ведая того, был одним из мелких шпионов культа. Закончив с этим, парни наконец сели обсудить новые сведения и их значение в контексте личности Красного. «Итак», — начал Зак, — «мы выяснили, что Вейерс либо сам Красный, либо неким образом связан с ним. Его тело просто кукла из мяса, никогда не содержавшая души. Точно такая же, как и твои друзья Ране. Либо он как-то связан с Красным, и тот решил вычеркнуть его, либо так выглядит тело контролёра по выходу из петли. Пока верно?» «Да», — подтвердил Зориан. «Добавлю, что Красный счёл нужным удалить твои воспоминания о Вересе, что подчёркивает важность парня. Мы не нашли больше никого, стёртого из твоей памяти, так что связь Вереса с Красным несомненно значима. К тому же у него немалый счёт городу и есть связь с заговорщиками, хоть и сомнительная», — добавил Зак. «Ага, он вполне может быть Красным, даже рост и сложение подходят, судя по моим воспоминаниям». «К сожалению, это ничего не доказывает», — покачал головой Зориан. «На уровне, на котором идёт игра, такие приметы слишком легко подделать. Одно заклятие трансформации, и у тебя совершенно другой рост и вес. Ну а один раз он напал на меня в самом начале цикла, когда у него не было времени на тщательную подготовку. Или он просто об этом не подумал? У тебя память лучше моей, и ты видел его вблизи? Похож он по габаритам на Вейерса?» Зориан задумался. Да, Зак был прав. Вейерс и Красный были похожего роста и сложения. «Всё, как ты сказал», — медленно ответил Зориан. «Он подходит. Но на самом деле, если хотим разобраться, мы должны выяснить, что происходит, когда контролёр покидает петлю. Тогда и поймём, жертва ли Вейерс или злодей, которого мы ищем». «И как мы это выясним?» — скис Зак. «Безмозглый страж отказывается отвечать на гипотетические вопросы. Мы ведь уже спрашивали об этом, помнишь? А он тупо ответит, что так не бывает. К тому же мы до сих пор не знаем, как именно Красный покинул петлю. Если он, как ты думаешь, пришёл в петлю позже меня, он не мог выйти нормальным способом. У его оригинала уже есть душа. Страж отказался бы помогать ему, а в зависимости от способа, которым он покинул петлю, последствия для тела могли сильно измениться». «Не обязательно», — возразил Зориан. «Что меня всегда удивляло, он правда поверил, что в петле есть множество путешественников. А значит, ему известен простой и надёжный способ добавлять людей в петлю, и он считал, что это возможно в больших масштабах». «Эй, верно. Он не сомневался, что вокруг шарятся множество других путешественников», — нахмурился Зак. «Я не очень отчётливо помню, но вроде бы именно о них он искал сведения в моём разуме». «Вот», — сказал Зориан. «И это не может быть метод, которым в петлю попал я. Он слишком опасен для донора и вряд ли надёжен. К тому же этот способ не должен быть слишком сложен, иначе Красный не поверил бы в множество других путешественников». «Так что же это за способ?» — нетерпеливо спросил Зак. «Я так понимаю, у тебя есть какой-то ответ, иначе ты бы не упомянул об этом. Не надо изображать детектива, Зориан. Меня всегда жутко утомляют длинные объяснения в книгах». «Ладно, скажу прямо», — вздохнул Зориан, всё удовольствие испортил. «Думаю, Красный просто использовал изменённый временный маркер. Да, предполагается, что они действуют всего 6 месяцев, но, вероятно, это не свойство самого маркера, а всего лишь дополнительное ограничение. Я по своему маркеру знаю, что его можно повредить. А то и избирательно повредить, удалив часть функций. От этого должна быть какая-то защита», — нахмурился Зак. «Не думаю, что создателям маркеров понравилось бы такое обращение с их детищем». «Возможно», — согласился Зориан. «Я ещё не видел временных маркеров, так что могу только предполагать. Но всё же, как по мне, это простейший способ для таких, как Красный». Зак задумался, потом беспечно пожал плечами, вновь повернувшись к Зориану. «Ну ладно, допустим, ты прав. Что дальше? Как это относится к теме нашего разговора?» «Ну, временные маркеры должны быть временными», — сказал Зориан. «Так что должен быть предусмотрен порядок действий, когда срок выходит, и носитель маркера исчезает. И, скорее всего, если он исчезает досрочно, происходит то же самое». «А-а-а!» — хлопнул себя по лбу Зак. «Ну, конечно. То есть, если Красный вошёл в петлю с помощью избирательно повреждённого временного маркера, то чтобы узнать, что произошло при его выходе, нужно всего лишь наложить временный маркер на кого-то и посмотреть, чем это кончится». «Именно», — кивнул Зориан. Повисло короткое молчание. «А знаешь», — наконец сказал Зак, — «думаю, так ясно, чем это кончится. Скорее всего, будет просто воспроизведена душа из шаблона, как будто человек никогда не входил в петлю. У меня нет доказательств, но это интуитивно понятно». «Скорее всего, ты прав», — кивнул Зориан. «У меня тоже нет доказательств, но это хорошо сочетается с тренировочным назначением петли». «Что означает Вейерс не Красный?» — продолжил свою мысль Зак. «Красный должен был стать обычным человеком, а не лишённым души трупом. Если он действительно вошёл в петлю с помощью временного маркера, вероятно», — кивнул Зориан. «Хм...» — Зак задумчиво постучал пальцем по подбородку. «Допустим, Верс действительно тупиковый путь. Я по-прежнему думаю, что он самый вероятный кандидат, но твоя теория тоже убедительна. С кем связан Верс? С Джарнаком? Это он красный?» «Возможно, и он», — неуверенно сказал Зориан. «То есть у нас нет никаких доказательств, и он как-то не впечатляет». «До начала петли мы тоже не впечатляли», — напомнил Зак. «Верно», — признал Зориан. «Я не говорю, что он не может быть красным, только о том, что у нас нет доказательств». «У Верса были другие друзья и знакомые помимо Джарнака?» — спросил Зак. «Думаю, были, но Джарнак не знает, кто они», — сказал Зориан. «Верс не рассказывал о своей личной жизни, а Джарнак не спрашивал. Возможно, наше восприятие искажено фактом, что Верс пришел именно к Джарнаку. На самом деле они были не настолько близки». Приход Верса удивил юриста, он даже подумывал отказать. Они обсуждали этот вопрос еще около часа, затем решили отложить его на потом. Они еще допросят Джарнака более подробно, возможно, это прольет свет на их проблему. Они также решили использовать части тела Верса для прорицания, чтобы узнать о его перемещениях при жизни. Тут потребуется большая осторожность, чтобы их не засекли сыщики дома Буранова.